Глава 7. Я куплю тебе дом. И Тартас. Минсельхоз и МЧС в совместном заявлении подтверждают. Решение о создании хозяйств унитарного типа принято и в ближайшие дни будет опубликовано в СМИ. Франс Пресс. По данным исследовательского центра Globescan, лишь каждый шестой из опрошенных продолжает поддерживать проведение международной операции по спасению Венеции. Опрошено 25 тысяч человек, проживающих в 25 странах. Московский кроманьонец. Времена и тиражи меняются, но ничто не заставит нас перестать задумываться о перспективах демократии в нашей стране. Из сводки ФСПП. Допуск форма 4. Отдел координации. 26 мая, 14:35. «Стоять!» — заорал Марик, целясь из окна машины в темную фигуру. «Сам!» — отвечали бесспорно на чистом русском, но это абсолютно ничего не доказывало. Фары выхватывали из темноты стену, расписанную граффити, а патрульных слепил свет чужой машины, бьющий мощными огнями слева. Самое смешное, что было 3 часа пополудни, но сюда, под широченную эстакаду, дневной свет не попадал. Да и какой он дневной? Вечный вечер с вечным дождем. В темноте перебежала фигура в темном, явно с автоматом. «Патруль ФСПП! Сложить оружие! Или открываю огонь на поражение!» — проорал Марик, сжимаясь и невольно подгибая ноги. В двери ГАЗ «Шанс» имелась бронированная вставка. Но она в основном тазобедренную часть патрульных прикрывала. Машину так и обзывали — «Шанс для потомства». «Справа еще двое!» — прошептал сзади Санька. Он благоразумно вытянулся на сиденье, одновременно и целясь, и прячась за броню. Равиль со своего водительского места, не опуская кургузы АКСУ, дотянулся до самописюка, опустил бронированный щиток. Теперь, если машину и подорвут, запись последних секунд экипажа 143ЮЗ уж точно останется на долгую память руководству. Блок самописца уже 1-2 месяца как встраивали по принципу черного ящика. Работает писюк и осечек не дает. «Спокойнее!» — крикнули из темноты. «143-я! Мы с вашим координатором связались! Давайте без стрельбы!» Из тени выступала фигура, одной рукой продолжающая целиться из автомата, но другой уже демонстрирующая раскрытое удостоверение. В свете фар сверкнули крупные голограммы ксивы. «Ствол подними», — сказал Марик, — «и медленнее». «Прокачай его», — шепотом подсказал Сашка. «Они там все того». Прокачивать, собственно, было нечем. Портативные сканеры пока фигурировали лишь в качестве обещанной модели. Да и явно не рядовым патрулям первые приборы пойдут. Так что если ФСБшники хватанули психо, разобраться с этим диагнозом можно будет только после стрельбы в упор. «Мы же запрашивали ваших окружных. У вас маршрут по загородному и вдоль железки», — злобно объяснял командир группы ФСБ. «Чего приперлись?» «У нас маршрут рекомендованный. Можем и даже обязаны уклоняться по своему усмотрению», — мрачно объяснил Марик. Вообще с утра все шло сикось-накось. Сначала гонялись за заборами стройплощадки на втором Донском за шустрым мужиком. Когда, вымазавшись и озверев, наконец поймали этого подозрительного типа, оказалось, вполне законопослушный пенсионер, собирающий в выселенном доме старые фотографии и письма, брошенные выехавшими жильцами. Пенсионер кряхтел, показывал черно-белые выленившие фото каких-то судорожно застывших тетенек и детей, молодцеватых бойцов с орденами на груди, позирующих на фоне готической архитектуры, и объяснял, какая это историческая ценность. «Нашел, чудак, время», — как правильно заметил Сашка. Мужика подвезли к метро. Посоветовали бегать помедленнее, могут подстрелить. И вообще, торопиться с историческими ценностями абсолютно некуда. Реконструкции и сносы в Москве приостановлены. У строителей полно иных дел. Потом из округа сообщили, что под эстакадой заметили неопределенное существо, роющее землю. Звонил, как всегда, сознательный, но пожелавший остаться анонимным гражданин. Забавно, но под эстакадой неопределенное существо действительно наличествовало. Сейчас оно в наручниках сидело в джипе ФСБ. Шибкохозяйственный дядька, заприметивший под эстакадой брошенные мешки с цементом и решивший, что ценный стройматериал не мог так уж непоправимо испортиться. Господи, кто-то еще дачи строит. ФСБшники, которым одновременно настучали о террористах-подрывниках, тоже были злы. Совместно громко посовещались. Зарыть воришку прямо в цементе или просто в канаве бросить. Подбодренный пинками злоумышленник воодушевленно зарысил к своему «Жигулю». «Это потому, что затишье», — сказал Марик, давая прикурить коллеге из старого ведомства. «Угу. Даже девчонки на Ленинградке опять по точкам стоят», — согласился ФСБшник. «У вас-то что?» «Тоже тихо. Ерундой всякой маемся». «А когда?» Марик вздохнул. «Я кто? Патрульный. Если по моему авторитетному мнению, так еще поживем. Докурить успеем, а кое-кто из идиотов и второй этаж дачки выгонит». «Вот блин!» — коллега покачал головой. «Уж и не знаю, то ли пусть потянется, то ли быстрее бы оно определилось. Народ-то ничего знать не хочет». Марика окликнули из своей машины. «Центральная координация! Тебя лично хотят!» Сердце ёкнуло. Начальник патруля 143-й пошел к машине на негнущихся ногах. «Господи, только бы тело не нашли! Пусть хоть какая-то надежда!» «Шумилов? Я Феофанов из отделения КП-29. Тут у нас одна идея по поводу обратного свища на Ферсмана появилась. Вас не затруднит подъехать?» «Конечно». Видно, с голосом было что-то не то. Неведомый Феофанов помолчал и сказал. «У нас особых подвижек по Ферсмана нет. В центре было обсуждение. Ну и решили с вами непосредственно поговорить, так сказать, непосредственно на месте происшествия. Вы и сами из ФСПП. Понимаете, мы работаем по всем направлениям». У пустырика стоял фургончик координаторов. Широкоплечий парень в жилете оператора что-то рассказывал, жестикулируя. Координатор кивал. Оба неодобрительно смотрели на бульдога, присевшего на газоне. Хозяйка собаки смотрела в сторону, делая вид, что псина просто так на травке застряла. «Нам-то какая задача?» — спросил Равиль. «Ждем?» Сашка, уже забывший, зачем приехали, озабоченно морщился и трогал термос. На пожрать мысли свернули. «Ждите», — сказал Марик, — «сейчас разберемся». Координаторская группа ничего толком не знала. Ждали приезда КП-29. Заговорили почему-то о футболе. Переносить матчи чемпионата никто не собирался, хотя вполне следовало бы, поскольку с такой погодой и игрой... Марик осознал, что мысли расплываются, настойчиво уводят от этого пустыря. Страшное место. Пустое. Совсем пустое. Господи, Светка, ну что ты, дура, в институте задержаться не могла? Подкатил большой черный джип. Вывалилась эффектная девица, вылез и начал осматриваться хмурый мужик. Марик хотел сказать, что здесь нельзя парковаться, но выяснилось, что это и есть отделение КП-29. Совсем уж малочисленные группы у поисковиков работают. Старший поисковиков пожал руку и представился Андреем Феофановым. Девица болтала с оператором. Видно, хорошо знакомы были. Голос у поисковички был хрипловатый, прокуренный. Видно, рабочий стресс красавица активно сбивает всеми способами, хотя и такая ухоженная. Феофанов отвел Марика на несколько шагов в сторону. «Значит, ты вроде как местный?» «Ну, квартиру мы снимали. Давно уже». Тут мысли опять спутались. «Сколько снимали? Год? Полгода?» Феофанов смотрел понимающе. «Ты, Марат, расслабься. Не на собеседовании. Мне Наталья Юрьевна о тебе рассказала. И о свище на Ферсмана много говорили. Давай сразу по делу. Тут наши работали. Плотно, упорно, но безрезультатно. Понимаешь, дома они четкого следа не оставляют. Железобетон, ДСП и сантехнический фаянс — довольно холодные материалы. Людей там было много. Но шлейф очень размытый оставили. Возможно, кто-то замаскировать пытался. Возможно, и сами ушедшие. Ты знаешь, как это бывает?» «И что, все ушедшие?» «Да кто его разберет? Там в пределах от 160 до 200 с лишним человек исчезло. Точнее, установить не удалось. Наверняка все они о разном думали. Вот и получился кисель вязкий. Ты свою подругу помнишь? Марик кивнул. Копчага, давай-ка документацию. Девица подскочила с мягкой толстой папкой. Феофанов раскрыл. Найди свою, так быстрее будет. Проверяют. Марик листал скользкие страницы. Жуть просто, сколько народу сгинуло. Лица. Молодые, старые. Некоторые казались смутно знакомыми. Вот не присматривался легкомысленно охранник Шумилов к своим соседям. А может и не соседи. Напихали в папку кого попало для психологической достоверности. Светкина фотография была не из лучших. На улице снимали. Наверное, с подружками-студентками. Увеличили, но плывет все на фото. «Симпатичная», — сказала Копчага. Марик знал, что Светка самая обычная. Нос широковат, да и ноги не сильно длинные. Но какое это имеет значение, если с 5 лет были знакомы? Даже нелепо как-то и думать. Симпатичная, несимпатичная. Светка и все. И Копчага эта странная, впустую болтает. На кой черт, если... Марик взглянул в раскосые глаза поисковички. «Не надо так. Просто скажите, шанс остается? Хоть один?» «Ты чего набычился?» — сердито сказала девчонка. «Ну, фото, абзац какое высокохудожественное. Но я-то по тебе вижу, симпатичная она была». «Хорош, Мань, в лирику углубляться», — сказал Феофанов. «Ближе к делу». Девица кинула на начальника короткий взгляд, и Марику стало совсем тошно. Значит, сработались поисковики. То-то, видно, и группа такая, компактная. Значит, Марат, вот в чем штука. Нам ухватиться не за что, а ты вполне можешь за подругой потянуться. У вас эмоциональная связь сильная. Рискнешь попробовать? — спросил Феофанов. Да как? У меня экст меньше единицы. Там вообще уловили в пределах погрешности. Врут! — уверенно заявила Копчага. Пусть перепроверят. «Я точно говорю!» Марик хмыкнул. «Вот же наглая красавица! Хрипатая, модная, а уж напору-то!» Девица усмехнулась. «Не нравлюсь? Это я тебя подначиваю! Пошли! У нас в термосе микс шиповниковый! Безалкогольный, но бодрящий! Хлебнем, детали обсудим! Ты ведь готов?» «Если польза будет, могу хоть во флешмобе поучаствовать, в стиле ню или топлес!» «Идея свежая, но вряд ли проходная. Сопли и прохожие будут сильно отвлекать», — заметил Феофанов. Настой шиповника был кисловат, но приятен. Сидели в джипе поисковиков. В полутьме магнитола мурлыкало что-то из очень старинного. «Этот град обречен до скончания дней, ему гореть, как в огне, как бы вечным огнем, и Господь посетит эту местность на следующий день, через 1000 лет, и найдет нас уснувших вдвоем». Примечание. Песня «Армагеддон» группы «Несчастный случай». Конец примечания. Песню эту Марик никогда не слышал, но на настроение ложилось. Маня разглядывала автомат. АКС на нее явно произвел впечатление. Хотя Марик снял магазин и дважды проверил патронник, но было как-то беспокойно, когда девчонка прикладывалась к оружию. «С таким бы по нашему Подмосковью погулять, а, старый?» — сказала девчонка. «Хватит развлекаться. Верни ствол хозяину, человек нервничает», — пробурчал старший КП-29. «Ну, абзац какой-то. Я ж исключительно по обмену боевым опытом». Девчонка подмигнула Марику и передала автомат. Понятное дело, у самих поисковиков оружия нет. Говорят, поэтому у них и потери значительные. Вообще это свихнуться можно. Непонятно, куда ходить, да без всякого прикрытия. «Ты как?» — спросил Феофанов. «Пойдемте, а? Я сосредоточился». Так и было. Сказали о Светке думать, так оно и само собой получалось. Все эти дни мысли отстранял, отгонял, насущным делом себя занимал. Сейчас сказали, и словно ножом внутри пластает. Просто заставлял себя не оборачиваться. Все казалось, что от магазина Светка подходит. задержалась, припозднилась. Вот сейчас... Поисковики вьючились. Рейдовые рюкзаки, темные куртки. Маня с довольно гордым видом перевесила на пояс кобуру. Что-то мудреное, упрятанное в вылизанную деревянную колодку кобуру, торчала лишь рукоять с антикварным кольцом. Марик сходил к патрульной машине, на всякий случай взял еще один пакет первой помощи, заодно обе плитки шоколада из НЗ и пластиковую баклагу с водой. «Ты того, повнимательнее», — сказал Сашка. Оба члена экипажа пялились с таким видом, будто командир на Марс уходил. «Вы хоть смену нормально сдайте», — пробормотал Марик. Стояли молча, кружком, словно поминая кого. Нет, так думать было нельзя. Собственно, о Светке так думать вообще невозможно. Что она скажет, когда увидит? Слезу точно пустит. По кепи неслышно стучали капли дождя. Поисковики стояли спокойно, прикрыв глаза. Капюшоны тускло блестели, сосредоточены. Марик не знал, как насчет себя. Сосредоточен? Нет. Черт его знает, как нужно. Тянулись минуты. «Давайте сядем», — пробормотала Маня. «Ноги беречь нужно». Феофанов заворчал, но двинулся к грибку, что торчал у песочницы. Сели на влажную лавочку. Грибок был из старых, еще деревянных, весь в струпьях старой краски. Марик чувствовал плечо девушки, наверное, чуть младше Светки будет. Голос такой смешной. Зябка ей. На кухню бы пригласить. Яичницу и по стопочке можно было. Светка чай поставит. Лампочку для уюта зажечь. «Словно темнеет уже», — прошептал Феофанов. «Ну, обздольц какой-то. Лампу с собой носить нужно. Керосиновую, для уюта», — согласилась Маня. Мгновение какой-то странной тишины, потом хруст. Марик полетел куда-то в бок, автомат чуть не вышибло из рук. «Здесь не темно», — заметил Феофанов. «Это я для ясности мысли достала», — пояснила Маня, запихивая машинально вынутый фонарь обратно в рюкзак. Поисковики захихикали, довольно нервно. Марик озирался, держа большой палец на предохранителе автомата. Пока никакие гуманоидные черти не появились. Сухо, сумрачно, дома вокруг. За спиной сломанный грибок валяется. Видно, совсем трухлявый был. Вместе с ним и унесло. Что это вообще такое? «Наши-то дома какие?» — вполголоса спросил Феофанов. «Хрущевки», — растерянно сказал Марик. «Хрущевки здесь имелись. Минимум три. Кажется, и еще одна на углу. Нет, улицы здесь не было. Просто хаотично стоящие дома. Торчат среди лоскутьев асфальтового покрытия, булыжных проплешин, бетонных плит и пожухлых газонов». Поисковая группа разглядывала старинный дом, солидный, красного кирпича, с коваными перилами балконов. Правда, самих балконов не имелось, ажурный металл висел в воздухе. Но в целом дом сохранился в приличном состоянии. Даже стекла в окнах тускло блестели. На зев подворотне свисал оборванный антенный кабель. Марик задрал голову. Небосвод казался очень низким и выглядел монолитным куском серой пластмассы. «Ага, звезды и светила в нашем деле не часто попадаются», — печально сказала Маня. Феофанов щелкал фотоаппаратом, снимая панораму города. Впрочем, какого города? С первого взгляда понятно, что людей здесь нет. Просто свалка недвижимости. «Так что, Марат, с какого здания начнем?» — спросил Феофанов, пряча фотоаппарат. «Слушайте, вы бы меня Мариком звали. Привычнее как-то». «О, коллега!» — непонятно чему обрадовалась девушка. «Нас хрущевки интересуют. Так двинулись к ближайшей. Принюхаемся». Ничего такого особенного поисковики сходу не вынюхали и не увидели. Заброшенные дома, мусор под ногами. Феофанов поднял бутылку. «Гавана-клуб. Фиг его знает». Прошли мимо краснокирпичного дома. Открылся во всей своей неброской красе торец хрущевки. За ней торчала башня, судя по всему, водонапорная. «Как? Похож?» Маня обозрела стену пятиэтажки. «Так все они!» — пробормотал с тоской Марик. Сейчас ему хотелось идти к другому дому. Этот был совсем нежилой. «Номер-то помнишь?» — спросил Феофанов. «Дом 5, корпус 2», — с изумившей самого себя легкостью ответил Марик. «Крайний подъезд, 133-я квартира». «Во, определенная ясность образовалась!» — восхитилась девушка. «Так чего топтаться? Пошли заглянем!» Поисковики обогнули угол дома. Засохшие кусты в палисаднике, лавочка с урной. Металлическая дверь подъезда с кодовым замком приоткрыта. Держит брошенный матрац. «Я первый», — хрипло сказал Марик. «Давай», — согласился Феофанов. И он, и девушка держались спокойно. Маня лишь тронула свою кобуру, ласково погладив полированное дерево. Опасности экстрасенсы не чуяли, а у самого Марика сердце так и колотилось. Держа у плеча автомат, потянул дверь. Против ожидания та не заскрежетала. Зато матрац под берцами напугал, словно по телу ступаешь. Внутри было темно, и Марик зажег подствольный фонарь. Луч выхватил шеренгу почтовых ящиков, один был забит посеревшей рекламой. Луч выхватил нацарапанное на стене «Колька Удак». Потерянная буква явно неоднократно корректировалась. Видимо, юные жильцы вели нешуточную борьбу за точность формулировки. Марик переступил через груду рассыпанных книг. Поисковики шли следом. Довольно тихо шли. Надо думать, тоже кое-какой опыт имели. На втором этаже две двери из четырех были распахнуты настежь. Поваленные стулья, распахнутые дверцы мебельной стенки, тряпье. «Ушли!» — шепотом заметила Маня. «И давно уже!» Марику хотелось бегом взлететь на третий. Может, еще ничего? Может, тот подъезд спит? Или за продуктами вышло? Тут же, наверное, со жратвой такая проблема. На лестнице медленно обошел целлофановые мешки с чем-то мягким. Слава богу, без запаха. Третий этаж. Феофанов из-за спины высветил номера квартир. Тьфу, черт, вообще не разберешь. Марик глянул на смутный отпечаток. То ли содрали номер, то ли облез от старости. Может, не 133-я квартира была, может, 233-я. Память опять начала тухнуть, слабеть, фокусничать. Феофанов фотографировал двери. Взблескивала вспышка. Марик стоял в узком коридорчике на кухню. Нет, там стол вообще не так стоял. Может, сдвинули? И холодильник. Тот двухкамерный был. Или это уже с общаговским путается? Маня посветила в совмещенный санузел и тихо сказала. «Ты не очень огорчайся. Главное, ну, тел-то нет». Тут Марик осознал. «Не будет. Тел не будет. Вообще ничего не будет. Может, и к лучшему. Все равно все на свете передохнут. Уж лучше не видеть. Вот как домой звонить? И вечерами наверняка названивают. Мобильник-то отключил, но все равно. А кому такая жизнь нужна?» Поисковики возились в комнате. Планировка-то точь-в-точь, но, наверное, не та квартира. Определенно не та. Марик стоял, прислонившись лбом к косяку. Козырек кепи давил лоб, автомат оттягивал руку. Может, сразу и... «Эй, боец!» — позвал из комнаты Феофанов. «Двинулись? Окрестности прочешем. Служба есть служба». «Иду», — сказал Марик, отрываясь от косяка. Маня стояла у возвращенного в вертикальное состояние стола, подсвечивая фонариком, разглядывала фото из большого альбома. «Глянешь? Может, лица знакомые?» «Нет, не наша квартира. И альбома мы нажить не успели. А соседей я плохо знаю». Марик посмотрел на стопку альбомов. «Сюда бы того мужика-историка». Переспрашивать не стали. Личный состав КП-29, похоже, понимал друг друга без слов. А с патрульным? Что с ним говорить? Ясно, не в себе человек. Двинулись к другой хрущевке. Марик шел с автоматом, упертым в плечо. На улице было тускло. Вроде и пыли особой нет, но словно 100 лет никого живого здесь не было. «Абзац какое неодушевленное», — сказала Маня, разглядывая дом, похожий на сельскую школу. «Град обреченный», — непонятно к чему отозвался старший группы. «Вы как насчет обезьян?» «Если безрогие, то лояльно», — отозвалась девушка. «Там что за твари бегали?» «Вроде павианы, хулиганистые». «Но мы и сами еще ничего», — бодро заявила Маня и похлопала по рукояти своего оружия. «Вступим в интимные переговоры с предками». Еще хрущевка. И соседняя. Вроде номер дома рассмотрели. 106. Не то, явно. И форма у номера старинная, таких в Москве уже нет. Прошли мимо Кособокова домишки. Маня авторитетно заявила, что это украинская мазанка. Вместе с хаткой в безвременье унесло и несколько яблонь. Тянули искореженные сухие ветви. Группа вышла к очередной хрущевке. «Как, Марик, подходит?» Патрульный кивнул. «Подходит. Здесь цоколь крашеный. У нас вроде тоже крашеный был». Феофанов оглядел дом. «Черт их знает. Совершенно одинаковые. Я сам в таком жил. Сейчас и под пистолетом бы детали не вспомнил». В крайнем подъезде было довольно чисто, только почему-то в изобилии валялись разбросанные пустые ведра. Дурная примета, чтоб им. Поисковики поднялись на третий этаж. Все двери оказались заперты. Маня протерла перчаткой щиток электросчетчиков. Цифры здесь еще виднелись. «У нас тоже тройки в номере были», — прошептал Марик. «Но дверь не та. У нас два замка стояло, а здесь один». «Точно? Ты приглядись». Марик нашарил в кармане связку. Два от замка и маленький гнутый от почтового ящика. «Ладно», — сказал Феофанов. «Не твоя, значит, не твоя. Тогда ломать не будем. Заперто и фиг с ней. Понаделают, понимаешь, дверей бронированных». Марик автоматическим движением вставил длинный ключ в скважину, повернул. Замок неохотно, но щелкнул. «Ключи тоже одинаковые», — хрипловатый голос Маньки дрогнул. Квартира была все-таки не та. Марик ничего не узнавал. На кухне плита сильно хорошая, дорогая. И светильники какие-то барские. И, главное, детская кроватка в комнате. Игрушек целая груда. Маня посадила пыльного зайца на шкаф. «Эх, орда плюшевая! Вот же вам скучище без хозяев!» «Ну, будем сворачиваться», — сказал Феофанов. «В принципе, ясно». Марик светил подствольным фонариком на низенький детский стол. Россыпь фломастеров, одинаково бесцветных от слоя пыли, раскрытый альбом. Рисунок. Зверь улыбчивый. Патрульный взял альбом, сдул пыль. Розовый медведь улыбнулся шире. Скрипела, не желая вырываться, бумага. Поисковики молчали. «Это не наша квартира», — с отчаянием сказал Марик, тщательно складывая рисунок. «Пошли. Еще раз осмотримся и на базу». На шестиэтажку решили не лезть, прошли до крупного кирпичного здания, похожего на странноватую сталинку. «Вот абзац! Мирок какой безинвентарный!» — сказала Маня, огибая сложенные на обрывке тротуара кроватные сетки. «Вроде отстойника карантина, что ли?» «Ну, явно не концлагерь». Феофанов покосился на молчащего Марика. «Люди отсюда уходили в попыхах, но без паники. Может, еще ничего? Найдутся?» «Не найдутся», — сказал Марик, глядя на светло-серое здание. С балкона свисала оборванная веревка с бельем, похожая на пепельные корабельные флажки. «Не каркай, всякое может быть. Может, даже лучше сейчас вдали отсидеться». Все они знали. И что не найдутся, и что отсидеться — вовсе не то слово. Подъезд был широкий, с шахта лифта. Сама кабина валялась внизу. Дохлой тощей змеей вился трос. Марик шел первым, держа автомат наготове. Как-то здесь жутковато было. Не очень-то пусто. Лепнина под потолком, кафель, так и норовивший лязгнуть под подошвой берца. Кнопки звонков, глядящие злыми зрачками. Дом богатый, только, наверное, не московский. Почти все двери заперты. Мимо приоткрытых Марик проходил, держа щель на прицеле. Маня, девица, видимо, довольно чуткая, извлекла свое оружие. Здоровенный револьвер музейного вида. Господи, такое время, а все не наиграются люди. На чердачной двери болтался большой замок. Феофанов молча вынул из рюкзака небольшой гвоздодер, похоже фирменный, из хорошей стали. Марик с автоматом страховал тылы, девчонка решительно перехватила свое барабанное страшилище обеими руками, целилась в дверь над головой командира, как бы башку ему не отстрелила. Взвизгнул металл. Оторванный замок болтался на одной петле. «Гвозди старые», — прошептал Феофанов. Группа напряженно прислушивалась. Дому взвизг явно не нравился. Из углов лез страх, пахнущий потревоженной пылью. Марик включил фонарь и осторожно шагнул в затхлую тьму чердака. Не было здесь никого. Разве что целые залежи бухт толстой проволоки, чуть тронутой ржавчиной. Слуховое окно было прикрыто, но не заперто. Подсадили Маню, девочка выбралась, забухала по жести ботинками. Взобрался командир, сказал: «Не громыхай». «Я же не нарочно! Это же вообще жесть, а не крыша!» — оправдалась девчонка. Действительно, покрыли крышу как-то странно, треугольными листами. Марик сроду такой кровли не видел. Маня уже взобралась повыше к коньку и озирала окрестности. «Абздольц! Не ПГТ, а кишка какая-то захламленная!» Действительно, линия разнокалиберных домов тянулась относительно узкой рекой лентой. Истока видно не было. Там, где полагалось быть берегам, ничего не было. В смысле, что-то было, но рассмотреть эту серость было невозможно. Феофанов пощелкал фотоаппаратом, потом поставил режим на видео и снял панораму. Пряча технику, поглядывал на стойку кронштейн для электропроводов. «Точно странное», — согласился Марик. «Особенно изоляторы». «Грушечками», — Маня потыкала пальцем. «У нас бутылочками». «Я заснял. Разберемся. Надо бы еще в пару квартир заглянуть», — пробормотал Феофанов. Первая же квартира, в которую заглянули поисковики, произвела весьма мрачное впечатление. Здесь оставался почти полный порядок. Только на паркете посреди гостиной валялись черепки разбитой вазы. Стояла мебель, вся в свободных матерчатых чехлах. Зеркала тоже закрыты, завешены. Любознательная копчага отвернула чехол, поскребла ногтем полированную поверхность серванта и со странной, но совершенно очевидной логикой сказала: «Нет, тут точно кто-то умер», — глянула на патрульного и пояснила: «Ну, еще до того, как дом сюда бухнулся». «Я понял», — пробормотал Марик. Сквозь широкие двери, ведущие на кухню, была видна стена с развешанными фарфоровыми блюдами. Висели часы. То, что из них торчит, опознать было трудно, оказалось кукушка. Наверное, на пол хотела выброситься, как то блюдо. «Журнал возьму», — сказал Феофанов, забирая из письменного стола какие-то бумаги. «Черт, даже неудобно как-то. Словно воруем». Из коридора донесся шорох. Марик прыгнул вперед, столкнулся плечом с прыткой девчонкой. Это уже целилось из своего револьвера. «Копчага, тыл!» — рявкнул начальник. Вместе с Мариком влетели в коридор, на миг замерли. Донесся цокот с лестницы. Едва слышно скрипнула дверь на лестничной площадке. «Напротив!» — прошептал Марик. Командир кивнул. В руке у него был ТТ. Подступали осторожно. Кафель так и норовил предательски звякнуть под ногами. Феофанов взялся за латунную ручку, Маня прикрывала сзади, упершись спиной в стену и целясь из своего чудища. Марик снова подумал, что девчонка кого-нибудь из своих подстрелит. Кивнул командиру, тот дернул ручку. Дверь распахнулась с пронзительным скрипом. Патрульный влетел внутрь. Луч автоматного фонаря метался по стенам, выхватывая бесконечные вешалки, книжные полки, запыленные витражи. «Здоровенная жилплощадь», — сказала Маня, на всякий случай тыча стволом револьвера в шторы. В многокомнатной квартире никого не было. Марик отряхнул брюки. Сдуру и под кровать заглянул. Нехреновый такой сексодром. Сразу видно, что антикварный. Значит, обманулись. Слуховые и визуальные галлюцинации. Феофанов смотрел на шкаф. Там на трехметровой высоте растопырило крылья чучело огромного орла. Ну, птицу допрашивать было явно бессмысленно. Та от пыли аж посидела. 100 лет сидит, не меньше. «Молчишь, птеродактиль!» Маня подошла к шкафу, прицелилась в здоровенное чучело. «Ты есть партизанин? Признавайтесь бистро! Млеко, яйки!» «Копчага! Отстань от представителя истребиных! Он какой-то экзотический, редкий. И вообще, остришь весьма сомнительно», — пробормотал Феофанов. «Готовлюсь к работе под прикрытием», — оправдалась девчонка. «И вообще нужно обстановку разрядить. И так-то все пропали неизвестно куда. Помойка, мусорка, пылища. Хорошо, что не аллергическая». Тут на Маню начала падать книга. Увесистая такая, большого формата. Лежала спокойно рядом с запаршивевшим орлом, а тут начала падать. Замедленно так. «Манька!» — с ужасом рявкнул Феофанов. Подчиненная успела втянуть голову в плечи и сказать «Ай!». Стук от попадания многостраничного снаряда вышел вполне деревянный. Благо, томище бахнулся не корешком, а плашмя. Девушка ухватилась за свою модельную стрижку. «Сильно?» — растерянно спросил Феофанов. «Да не особо! Чего она вообще?» — обиженно пробурчала Маня. «Не стой там! Еще орел спикирует! Дряхлое все! Старье запущенное! Разруха и запустение!» Феофанов стоял все-таки не под самым дверным проемом, и когда сорвавшийся карниз, раздувая паруса портьер, по широкой дуге полетел к нему, командир успел отпрыгнуть. Длинная штанга раскачивалась маятником. От портьер тянулись густые клубы пыли. Феофанов отошел подальше, за большой круглый стол, покосился на Марика, целящегося во взбесившийся карниз из автомата. «Но все-таки не гильотина, но неприятно. Пора нам отсюда выбираться». «Пыль осядет и драпаем». Копчага держала в руках опасный том. «Слушайте, а что такое потаенная доктрина Головацкой? Абзац какой-то уложит такой великой мудростью, и поумнеть не успеешь». Тут под столом сдавленно, но отчетливо чихнули. Марик отпрыгнул в одну сторону, командир — в другую. Целились из двух стволов, что было глупо. Света из окна падало достаточно, и без фонаря было видно. Нет под столом ничего и никого, кроме клубящейся удушливой завесы, слетевшей со штор. «Всем выйти из пыли!» — рявкнула Копчага, целясь в пустоту. «Открываем огонь на поражение!» Пустота дрогнула. На миг Марик вроде бы увидел карлика, с ужасом пятящегося от грозного револьвера. Потом что-то мелькнуло по направлению к дверям. Феофанов успел швырнуть на перерез тяжелый стул. «Стой!» Разглядеть Марик ничего не успел. Просто оседающая пыль закружилась по-иному. Патрульный машинально повел стволом автомата, целясь в абсолютно пустой угол. «Не стреляй! Ой, твою!» Маня отскочила, на нее громоздко спланировал великанский орел, задел крылом по голове. «Стой, хоббит бешеный!» Девушка в ярости метнула том в сторону пианино. Марик ничего не видел, кроме пыли, мелькающих предметов и мечущихся по комнате поисковиков. На командира пыталась рухнуть люстра, с крюка соскочила, но повисла на проводах. Раскачивалась, дождем сыпались блеклые хрустальные подвески. Само по себе забрянчало пианино. Феофанов перевернул тяжелый стол, баррикадируя двери в коридор. Наконец рухнул карниз со шторами, подняв новые клубы пыли. Марик уже не целился, просто заслонялся автоматом от взбесившейся комнаты. «В спальню он скакнул!» Маня швырнула вслед потаенной доктриной. «Зажмем!» «Поосторожней!» Феофанов судорожно чихнул и с изящной этажеркой для цветов наперевес устремился в спальню. Марик осторожно выглянул. Поисковики стояли на четвереньках по обе стороны от просторной постели. Маня сжимала толстый том, командир придерживал этажерку на манер барьера. «Предлагаю перемирие», — сказала Маня под кровать. «Действительно, не солидно получается», — поддержал Феофанов. «Мы, собственно, агрессивных намерений не имеем». Под кроватью покошачьи чихнули. «Вот и я говорю», — обрадовалась Маня. «Выбирайтесь, это явно недоразумение. Меня вот контузило, но я же зла не держу». «Вы сами-то...» — едва слышно отозвались из-под кроватных глубин. «Нервничаем все», — признал Феофанов. «В такой обстановке, согласитесь, простительно». Марик не выдержал и чихнул. «Вот!» — девушка, вглядываясь под кровать, ткнула пальцем в сторону патрульного. «Наш военный тоже согласен. Он, между прочим, строчить не начал, а мог бы. Калашников — это такая силища, все бы здесь покрошил». «О стрельбе и речи быть не может», — возмутился Феофанов. «У нас мирная миссия. Мы своих людей ищем. Объяснили бы вы нам, что тут произошло, раз местный. И выбирайтесь ради бога. Разговаривать как-то неудобно». «Бога нет», — сообщили из-под кровати. «Если выйду, сразу стрелять не начнете? Обещаете?» Назвался подкроватный доможилом. Порода вроде домового. Марик знал, что домовых не бывает ни в деревнях, ни в городах. Раньше, может, и были, но вывелись. Но этот был. Невысокий, маньки по колено, квадратненький, ноги вроде как одни ступни. С такими ногами и не бегают, и вообще не живут. Но этот жил, разговаривал. «Сначала им страшно было, разведки устраивали, водоотводы от скважин хотели вести, комитет выживания избрали. Говорят, все время новые жильцы здесь появлялись. Потом собрались и ушли, в одночасье, налегке, без мебели, почти без вещей, без всего. Им, наверное, просто некуда было вас брать», — жалобно сказала Маня. «Я понимаю». Крошечные глазки доможила упорно смотрели в стену. Физиономия единственного местного обитателя была мохнатой, сплошь заросшая белой шерсткой. Даже уши мохнатые. Но на игрушку он похож не был. Такой старичок-мутант. Может, от того, что шерсть седым пыльным серебром отливала, и губы слабые, растрескавшиеся. Марик вынул из разгрузки литровую флягу воды. Протянул. «Благодарю». Доможил поднатужился, справился с пробкой-закруткой. Ладони у него были четырехпалые, но это, наверное, было и нормально. Забулькал. Прервался, глянул на Марика. «Благодарю. Мне, собственно, не надо, но привык». Он снова булькал. И куда только входило. Марик невольно посмотрел на постель, на которой сидел крошечный доможил. Манька тоже туда смотрела. Нехорошо. Как дикари. У доможилов, наверное, и этот, как его, метаболизм совершенно иной. «Благодарю», — в третий раз сказал доможил, аккуратно завернул крышку и вернул пустую флягу Марику. И заплакал. «Я тут совсем усыхаю. В смысле, умираю. Плохо-то как?» Крошечные слезы катились по шерстке. Доможил не утирался. «Ой, абзац какой!» Маня вздохнула. «Ну что ж вы так? Перестаньте, ради бога!» «Нету бога!» — всхлипнул доможил. «Он нас оставил! Или мы его! Он там, а мы вообще вот здесь оказались! Я повеситься пробовал! Шея, наверное, слишком толстая, и веса нет! Без людей и дома мне совершенно невозможно! А разве это дом? Что ни делай, не получается! И для кого?» «Но это вы напрасно», — сказал Феофанов. «Людей еще предостаточно. Собственно, и жилья обитаемого хватает. Знаете, почем сейчас квадратный метр идет?» «Почем?» — заинтересовался доможил. «Когда я в последний раз интересовался, метр в приличном районе шел около 200 тысяч», — в некоторой растерянности сказал Феофанов. «Это в золотых рублях или марках?» — доможил пытался сморгнуть слезы. «В рублях. Но не очень золотых. Вы, простите, в каких местах проживали до того, как?» «В столице, в Великом Владимире, бульвар графа Астролистова. Это в самом центре города, если знаете». «Увы, побывать так и не довелось». Феофанов переглянулся с подчиненной. «Знаете, у нас предложение есть. Пойдемте с нами, а? Я обманывать не буду. Сразу вас в жилой дом устроить не получится. Карантин будет, специалисты вас посмотрят. Сами понимаете, ситуация крайне необычная. Но комната будет, общение. По хозяйству там вечно проблемы бывают. Поможете? Все ж лучше, чем здесь сохнуть. Расскажите обо всем подробно. У нас тоже возникают аналогичные проблемы с домами. Ваши свидетельства окажутся весьма полезны». «Действительно, пойдемте». Копчага пощупала свою голову. «А то опять недоразумение какое выйдет. Да и тоскливо здесь, прямо непомерно. А у нас при деле будете». «Спасибо за участие». Доможил снова плакал. «Только как я пойду? Мне из дома выходить нельзя. Не переношу». «Придумаем что-то. Рискнуть имеет смысл», — сказал Феофанов. «Самое время вам рискнуть, откровенно говоря». «А потом? У вас же тоже начинается». «Мы отбиваться будем до последнего», — ожесточенно заверила Манька. «И вы давайте присоединяйтесь. Я в Бога, может быть, тоже не очень-то верю, но это же не повод. Ну, ложиться и ноги куртуазно раздвигать. В аду мы уже были, там неуютно. И вообще все друг друга жрут, без вилок и прочей сервировки. Давайте мы поотбиваемся, а?» «Я идею поддерживаю, но как мне-то?» Доможил беспомощно моргал. Для транспортировки отыскали коробку с удобными ручками. «Пылесос, моющий, Боярд Царицын» значилось на крышке. У Доможила оказались и личные вещи. Пакетик со щетками и горшок с цветком алоэ, непонятно как сохраненным в столь суровых условиях. Упаковывались внизу, перед дверью подъезда. Доможил долго кланялся лепнине и темным бронзовым светильникам, просил прощения. Потом забрался в коробку. Маня помогла ему разобраться с колючими листьями алоэ. «Если сломается, вы не расстраивайтесь. Оно абзац какое живучее!» «Я придержу!» Доможил уперся лапами в горшок. Феофанов прикрыл крышку. На всякий случай зафиксировал двумя кусками проволоки. «Ну, поехали!» «Давайте я возьму», — сказал Марик. «Прикрывай, ты обученный», — сказал Феофанов, берясь за матерчатую ручку-петлю. «У нас шаг вообще слаженный», — гордо сообщила Копчага. Двигались, стараясь держаться подальше от домов. Марик поглядывал на окна, ловил в прицел бездушные квадраты. Хотелось нажать на спуск, порвать проклятущую тишину. Под подошвами поскрипывали камешки и осколки стекол. Было жутко. Живой груз в коробке молчал. Иногда Феофанов шепотом начинал корить подчиненную за перегруз. Копчага запихала в свой рюкзак тяжеленный том доктрины. Упрямая Маня оправдывалась тем, что тяга к знаниям прибавляет сил. У грибка запыхавшиеся поисковики сели на бетонную балку. Видимо, карлик с алоэ имели вес. «Эй, товарищ несомый, вы там как?» Маня, малость отдышавшись, поскребла стенку коробки. «Душно, но лучше, чем я думал. А цветок как? Ничего, держимся». «Вот и хорошо», — сказал Феофанов. «Вы, пожалуйста, только о цветке и думайте. Нам сосредоточиться нужно». «Понял, думаю». Командир посмотрел на Марика. «Я тоже о цветке буду», — сказал патрульный. Феофанов кивнул. «Давай. Назад должно побыстрее получиться». Марик думал об алое, выросшем в пустоте. В пустоте, куда уходят люди. В пустоте помойки. «Вашу мать!» — не удержался Феофанов. Группа поисковиков очутилась в вонючей тесноте. Дышать смесью застарелой мочи и гнили было трудновато. За сеткой разлетались испуганные голуби. «Очень точно!» — прокомментировала Маня, с натугой отпихивая мусорный контейнер. «Прямо в десятку! Ух, обздольц какой!» Группа выбралась с контейнерной площадки. Марик с командиром вынесли коробку пылесосного Боярда. Моросил дождь. От машин к помойке бежали координатор с оператором и патрульные. «Как там?» — Маня постучала по картонному борту. «Жив? Это кислотный дождь?» — с ужасом спросил Доможил. «Нет, просто место такое неудачное. Сейчас продышимся». Поисковики торопились. Коробку с беженцем загрузили в фургон, и было совершенно непонятно, как подействует пребывание в машине на непривычного Доможила. Феофанов пожал руку Марику. «Ничего, шансы еще есть. Сам видишь, еще ничего не понятно». «Это точно». Марику было все понятно. Только это уже стало личным делом старшего патруля номер 143 ЮЗ. Манька помахала от джипа. «В гости заезжай! И вообще к нам в службу переходи!» Машины умчались. Марик закурил и пошел к своим. «Во как!» — Сашка постучал по циферблату часов. «Вы меньше 10 минут отсутствовали». «Ну, в общем-то, все успели», — пробормотал Марик. «А грибок? Не зашибло вас?» — Равиль завел двигатель. «Нет, там и лежит. Там вроде как выставка». «Надо же! В коробке-то что притащили, если не секрет?» «Свидетельство. Наверное, полезное». Марик швырнул в окно недокуренную сигарету. «Знаете, я курить завязываю. Пригодится еще здоровье». О Светке ребята не спросили. И так ясно. Всем все ясно. Остаются детали. Нужны они простым бойцам. Задача ясна — отбиваться до последнего. Повезет, так и контратаковать получится. Но это уже дело начальства. Стратегически общую картину осмыслить.